Это ряд наблюдений. В углу тепло. Взгляд оставляет на вещи след. Вода представляет собой стекло. Человек страшней, чем его скелет. Зимний вечер с вином в нигде. Веранда под натиском явника. Тело покоится на локте, как марена вне ледника. Через тысячу лет из-за штор моллюск извлекут с проступившим сквозь бахрому оттиском доброй ночи уст, не имевших сказать кому.